Ситуация. Галя, 20 лет, пишет. Прошел год, как я рассталась с любимым человеком, но с каждым днем становлюсь все капризнее. Часто кричу на окружающих, требую от них невозможного. Друзья делают мне замечания, многие относятся ко мне с отчуждением. Раньше все ко мне тянулись, сейчас бегут. Обидно. Неужели тот, кого я потеряла, сделал меня занудой? Могу ли я исправиться, и если да, то как? Дайте совет Гале. Решение. Винить любимого в своем скверном характере бессмысленно. Впереди много встреч. Сейчас надо восстановить хорошие отношения с близкими. Надо попробовать поиграть в себя прежнюю, пересмотреть свои старые фотографии, вспомнить, какой была, в чем ходила, какой косметикой пользовалась, над чем смеялась. Только надо по-настоящему захотеть измениться и заняться серьезно самовоспитанием, создать имидж внимательного человека, любящего тех, кто находится рядом.